50 лет назад. Очарованный Малером. Мураками. Когда вы начали исполнять Малера? Отзава. Любовью к Малеру я обязан Ленни. Я был у него помощником, когда он записывал все симфонии Малера. Я выучил их, поскольку все время крутился рядом, и когда приехал в Торонто и Сан-Франциско, сразу попробовал исполнить всего Малера. И еще в Бостоне дважды. Когда я работал в Торонто и Сан-Франциско, никто из дирижеров, кроме Ленни, не брался за все симфонии Малера. В том числе и Караян. Маэстро долго почти не исполнял Малера. Поручал это мне, потому что в Берлине я дирижировал Малером довольно много. И в Венской филармонии. Так что я исполнял его вполне целенаправленно. В Японии сейчас проходят гастроли Венской филармонии, и я должен был дирижировать 9-й симфонии Малера и 9-й Брукнера, но здоровье подкачало. Ого, серьезная нагрузка. В этот раз в Японии они исполняют только 9-ю симфонию Брукнера, а 9-ю Малера не стали. Сказали, подождут моего выздоровления. Значит, есть повод восстанавливаться. Да. В общем, я был очарован Малером. Это было больше 50 лет назад. И оркестр Сайто Кинен тоже исполнял в основном немецкий репертуар. Верно. Первой французской музыкой Сайто Кинен стала фантастическая симфония Берлиоза 3 года назад. Вы исполняете оперы Пуленко? Да, 2 оперы. Еще Анне Гера. Он швейцарец, не француз, но музыка в целом французская. И все же в исполнении Сайто Кинен особенно хорош Брамс. Ну да, очень хорош. Это все школа профессора Хидео Сайто. И еще то, что музыканты, которые работают за границей, в основном едут в немецкоязычные страны. И съезжаются к нам из Берлина, Вены, Франкфурта, Кёльна, Дюссельдорфа. По своему звучанию Сайто Кинен напоминает Бостонский симфонический оркестр. Совершенно верно. Напоминает. Шелковистое, воздушное, абсолютно свободное. Но когда я жил в Бостоне и ходил на концерты Бостонского симфонического с 1993 по 1995 год, то есть под конец вашего бостонского периода, было ощущение, что звук дозрел, загустел. Он сильно отличался от того, что было раньше. Возможно, так и есть. Я работал изо всех сил, оттачивал исполнение, чтобы войти в десятку мировых оркестров. Еще я мечтал позвать в Бостон приглашенным дирижером кого-нибудь выдающегося. Но для этого надо было повысить качество оркестра. Многие дирижеры приезжали в Бостонский симфонический, потому что он им нравился. Из молодых — Саймон Рэттл, уже упомянутые мною Тенштедт и Мазур, а также Кристофер Хогвуд, который специализируется на аутентичном исполнении. Когда я вернулся в Японию и услышал Сайто Кинен под вашим управлением, я почувствовал, что и его звучание задышало, стало воздушнее. Не берусь судить о точности исполнения, но звук сильно напомнил мне Бостонский симфонический.